Глава 117. Снег валил всю ночь, и казалось, будто улицы посыпаны сахарной пудрой. Все переливалось под лучами яркого солнца, превратив окружающий мир в волшебную сказку. Женщины и Ристави ехали в своем экипаже по уже расчищенной улице. С самого утра по ней ездили специальные катки на конной тяге. Госпожа Хатуна смотрела в окошко. Старая Кото сидела с закрытыми глазами, словно задремав от мерных покачиваний. А вот Нино чувствовала себя уже намного увереннее. После ужасного происшествия в оранжерее с ней никто не разговаривал. Ее никто не отчитывал, не ругал, и Нино даже начала переживать. Но потом девушка расслабилась. Что ей сделают? Да ничего. Но отвезут в деревню, заставят жить там некоторое время. Все равно ее нужно вывозить в свет. А это значило, что затворничество не будет долгим. Впереди рождественские балы. Пришло время быть ласковой с бабушками. Они простят. «Бэби, а вы заметили, какой симпатичный воспитанник у его сиятельства?» Нино прильнула к Хатуне, ласкаясь, словно котенок. «У него очень благородное лицо. Интересно, все французы такие?» «Да, он замечательный молодой человек». «Умные глаза, хорошие манеры. Он уже богат в таком молодом возрасте. Что сказать? Избранница Филиппа Леграна очень повезет», — сказала Хатуна, обнимая внучку. «Но ты ведь не просто так это говоришь, правда?» «Мы могли бы пригласить его к нам на обед», — девушка заглянула ей в глаза. «Ну, пожалуйста, бэби». Нино бросила быстрый взгляд на старую Кэто, которая сидела напротив с каменным лицом. Она никак не могла растаять. Что за характер? «Зачем нам приглашать его? Вряд ли вы когда-то еще встретитесь», — сказала Хатуна, и девушка недоуменно хлопнула ресницами. «Почему?» «А потому что ты уже достаточно опозорила нашу семью своим поведением. Хватит экспериментов, Нино. Филипп Легран слишком хорош для тебя. Храни его, Господь, от твоего внимания». Женщина все так же ласково обнимала внучку, но ее тон был более чем холодным. «Закончим этот разговор. У меня есть для тебя новость. Сегодня должна приехать твоя тетушка на Нули, если, конечно, ее не задержала в пути непогода». «Кузина отца?» — удивилась Нино, обиженно глядя на Хатуну. Ей не понравились ее слова. «Зачем она здесь?» «Что значит «зачем»?» Женщина строго посмотрела на внучку. «Мы приглашали ее еще в августе. На Нуле гостила у наших родственников в Астрахани, а после того, как я написала ей, отправилась в Москву». Экипаж подъехал к особняку Ристави, и Хатуна похлопала Нино по плечу. «Она будет рада видеть тебя, дорогая». Тетушка Нанули Кварцхелия действительно уже находилась в особняке. Ее громогласный голос было слышно по всему дому, и Нино раздраженно скривилась. Родственница всегда вела себя шумно, курила вонючий табак. Девушка немного стеснялась ее. Семья тетушки Нанули разводила овец и коров. У них было очень много земель, но они никогда не имели благородных манер. Несмотря на их богатство, Нино считала семью Кварцхелия недостойной их княжеского рода. Об этом она никому не говорила, но думала именно так. Деревенщина. Когда ей было 12 лет, все семейство приехало в гости, и Нино с ужасом рассматривала дочерей тетушки Нанули. Простые темные платья, гладко зачесанные волосы, бесконечная скромность с раздражающим взглядом в пол. «Мои дорогие!» — воскликнула тетушка, когда они вошли в гостиную. «Я жду вас со вчерашнего вечера. Слуги сказали мне, что вы уехали с визитом». Женщины тепло обнялись, и даже старая Кэто повеселела. «Мы приняли предложение графа остаться на ночь из-за непогоды», — объяснила Хатуна, морщась от дыма ее трубки. «Как ты добралась? Все хорошо?» «Ваймая, хватит курить на Нуле. Ты похожа на паровую машину». «Что со мной может случиться? А курить я не брошу до гробовой доски, и ты это прекрасно знаешь», — фыркнула Нанули, поворачиваясь к Нино. «А вот и моя красавица. Ну иди же обними тетушку, какая ты взрослая». Она сжала девушку в крепких объятиях, и та выдохнула с облегчением, когда женщина оставила ее в покое. Госпожа Нанули была полной, подвижной дамой чуть за 60. У нее были седые волосы, круглое лицо с ярким румянцем и рот-бутончик, в котором торчала неизменная трубка. Но впечатление эдакой тетушки-добрячки было обманчивым. Глаза Нанули выдавали ее истинную природу. Властная, требовательная, с мужским характером, она держала в руках всю свою семью, включая мужчин. «Я очень рада видеть вас, госпожа Нанули», — с кислой миной произнесла Нино, желая побыстрее подняться в свою комнату. «Как ваше здоровье? Как дядюшка Рубен?» «Девочка моя, я переживу всех! У нас очень чистый воздух, который дарит здоровье и долголетие. Не то, что у вас в городе. Рубен выдал замуж нашу младшую Лали и теперь ждет внуков. Ему мало, 5. Ах, какой у меня зять! Сидит в седле, как бог!» Гордо заявила женщина, потрепав ее за щечку. «Ну что, ты готова поехать на родину своих предков, моя козочка?» Нино похолодела. Кровь отлила от ее лица, и она даже покачнулась от неожиданности. Ее взгляд метнулся к Кэто и Хатуне, но те бесстрастно наблюдали за происходящим. «Да ведь это же их рук дело!» «Я не могу!» — воскликнула девушка, пятясь от госпожи Нанули. «Я не хочу! Зачем мне ехать куда-то?» «Можно мы поговорим наедине?» Тетушка посмотрела через плечо на своих родственниц. «Конечно, дорогая!» — кивнула Кэто. «Мы с Хатуной пойдем переоденемся в домашнее, а потом выпьем чаю». Они ушли, а госпожа Нанули указала Нино на кресло. «Присядь, девочка». Девушка с недовольством опустилась в кресло. Но выражение ее лица не осталось незамеченным. «Послушай меня, девочка». Тетушка присела напротив, прожигая девушку пристальным взглядом. «Я получила письмо Хатуны и пришла в ужас от того, что она написала. Так дело не пойдет. Пора бы спуститься на землю. Слишком много воли тебе дали». «Мы сами разберемся. Своей семьей», — дрожащим голосом ответила Нино. «Это наше дело». «Если Кэто и Хатуна решили, что это уже и мое дело, то спуску я тебе не дам». Женщина поднялась и угрожающе склонилась над ней. «У тебя есть 2 дня, чтобы собрать вещи. Не переживай, там будет чем заняться». Задыхаясь от ужаса, Нино вскочила и побежала прочь из гостиной. Она взлетела по лестнице, развернулась и налетела на старую Кэто. «Я прошу вас, только не это! Отправьте меня в деревню!» — взмолилась девушка, падая на колени и цепляясь за юбки прабабки. «Бэби, я там умру! Вместе с овцами!» «Принимай достойно свое наказание! Ты из рода Эристави!» Старая Кэто отодвинула ее от себя и гордо прошествовала мимо. Нино поняла, что уже ничто ей не поможет. Никто не собирался прощать ее, никто не поддался на уловки. Теперь это был действительно конец. «Нино Эристави, немедленно вернись в гостиную!» — раздался разгневанный голос тетушки Нанули. «Немедленно, капризная девчонка! Я займусь твоим воспитанием!» Госпожа Хатуна тоже слышала этот окрик, сидя в своей комнате. Ей было стыдно и неприятно. Это они с Кэто не справились с воспитанием Нино, а теперь перекладывают это на чужие плечи. Позор. Позор. Но лучше признать свои ошибки и исправить их, чем смотреть, как их внучка превращается в чудовище.